Глава 20. Надежда. Не успеваю выпроводить из магазина Леона, как вижу на пороге Снежану. И часа не прошло. Они что, по очереди решили доставать меня? «Надя!» Девушка буквально бросается мне на шею. Да, она на самом деле бросается в мои объятия, будто мы с ней закадычные подруги. Однако спрятать свое истинное отношение ко мне у нее не выходит. Надменно кивнув моим коллегам, невеста Леона моментально отстраняется. Я ведь все еще могу называть ее его невестой. В жизни не поверю, что они на самом деле расстались. И тем более из-за меня. «Я была в шоке, когда Леон мне сказал...» Она оглядывается по сторонам с нарочитым восхищением. «Что это твой салон?» «Леон сказал?» Уточняю. «Да!» — кивает, выпячивая губы, накрашенные прозрачным блеском. «Утром, когда к девочкам собирался!» «Значит, утром!» Что и требовалось доказать. Подлый обманщик и лицемер, который нам обеим вешает лапшу на уши. Губы снова начинают зудеть от его мерзкого поцелуя. «Я возьму платье на свадьбу в твоем салоне!» Искрится от показной радости. «Блин, это так круто! Поверить не могу!» «Что, прости?» — скрещиваю руки на груди. Снежана, уже полностью освоившись в магазине, ходит вдоль рядов выставочного зала, примеряет фату и рассматривает кружева на новой коллекции. По нашим правилам, девушки должны помогать любой клиентке, нуждающейся в помощи, что и делают девушки. А я, как профессионал, как бы этого ни желала в душе, не имею права выставлять ее на улицу. Вот так незадача. «Я сказала, что хочу купить свадебное платье в твоем салоне!» Хихикает. «Вот хамка! Сказать, что я в шоке, ничего не сказать!» «А когда у вас с Леоном свадьба?» Задаю уточняющий вопрос. «Вот сейчас и выясним, кто из них лжет!» «Дату еще не назначили!» «Леон сказал, чтобы я сама выбрала!» Ведь у него сейчас нет времени на подготовку. Куча работы в Москве, сама понимаешь. Киваю. «Хочу в середине октября», — добавляет. Леон, вот сволочь, плетет ей одно, а мне совсем другое. И это после слезных признаний, объятий и поцелуя. Еще час назад хотел вернуть меня назад, а тут такое. «Это что, девица твоего бывшего?» — шепчет Лера. «А она в курсе?» Ударяю ее локтем, чтобы замолчала. Смеется в ладонь, дурында. Ведь именно она стала свидетелем нашего нелепого поцелуя, точнее, запуска его языка в мой рот. «А что у вас из новой коллекции?» — хмыкает, обращаясь к одной из консультанток. «Я бы хотела что-нибудь...» Перечисляет названия люксовых брендов. И почему меня не покидает мысль, что она пришла сюда, потому что что-то замышляет? Помимо выбора платья. В том ряду. Показываю ладонью. «Надюш, это же безумие!» Цокает Лера, двигаясь за мной в мой кабинет. «Ты что, позволишь ей выбирать здесь платье?» «А что такого?» Листаю каталог. «Она обычная клиентка. Пусть берет самое дорогое. Вы еще на ней неплохо заработаете». «Ну, почему бы и нет?» «Ну ты мать!» — охает Лера. «Пуля непробиваемая. Я бы ей все волосы повыдирала. Лицемерка. У вас сплошная Санта-Барбара». «Ха! А зачем? Какое мне до нее дело?» «Нет, на самом деле я так не считаю. Мне бы хотелось выгнать ее из салона, только вот...» Как подобное объяснить? Зачем унижаться? Я же не ревную бывшего неверного мужа. Нет, пусть такой обманщик, как Леон, остается со Снежаной. Вернувшись в зал вместе со своей напарницей, вижу, как работница помогает девчонке Леона переодеться. Жаль, не увидела, какое платье она померила. Поверить не могу, что это на самом деле со мной происходит. Реально, Санта-Барбара. Ну что ж, поглядим. Жду не дождусь, как сюда за своей масечкой приедет львеночек и заберет ее на крыльях любви. Цирк, а не комедия. «Надь, у тебя все супер!» Она подбегает мне, хлопая ресницами. Шелковая, выдрессированная. Странно это все. «Послушай, Надь», — говорит она, хватая меня за руку. «Я приглашаю тебя завтра на свою вечеринку. Буду рада тебя видеть». Будто скандала в загородном домике не было. Вырываю свою руку. «Спасибо, но нет». Ей не хватило того, что случилось в прошлый раз? Будто вернулись в самое начало. Подозрительно все это. «Но ты же не против, если Леон возьмет с собой девочек?» —